шагнув в прохладный последушевой воздух, я вытерся зеленым полотенчиком для рук. Других в квартире не было, я забыл их дома. Каждый раз после душа я оставлял его висеть на двери шкафа, надеясь, что за сутки оно высохнет. Но оно по-прежнему оставалось мокрым, будто я прямо вместе с ним души принимал. Я неспешно оделся, натянул джинсы, надел чистую темно-синюю рубашку. Застегивая верхнюю пуговицу, я задел рукой подбородок, и у меня возникло ощущение, что там вскочил прыщ. У меня опустились руки. Даже не могу сказать, что меня угнетало больше. То, что в 26 лет у меня все еще высыпают прыщи, или острое желание оказаться дома, чтобы позаимствовать у мамы основу под макияж и замазать раздражение на подбородке. Кроме того, совершенно неизвестно было, на какой стадии развития находится этот прыщ. Легкое покраснение, сильное воспаление, значительное нагноение, кровавая рана. Потому что я еще в понедельник разбил зеркало с Элвисом, наступив на кучу одежды, под которой оно лежало, а другого зеркала в квартире не было. И разбить зеркало! 7 лет удачи не видать, вспомнилось мне. Для ровного счета я добавил к ним прошедшие 3 безутешных года. Зазвонил телефон. Я посмотрел на него непонимающим взглядом, все еще погруженный в мысли о прыщах и зеркалах, как будто не мог взять в толк, откуда доносится звук. Однако, в конце концов, мой мозг включился, и я шепотом сотворил молитву. Не знаю почему, но я надеялся, что это Кейт. Хотя я сам прервал наш последний разговор, а кроме того, она дала мне свой номер телефона, чтобы я мог позвонить, когда соберусь с мыслями, и все-таки я надеялся, что это она. «Привет, Вилл, это я». Как балованный ребенок, которого, по выражению отца, нужно хорошенько отшлепать, я почему-то вдруг очень обиделся, что Мартина не было дома, когда я ей позвонил. Поэтому просто так ей назло я притворился, что не узнал ее. «Кто?» «Вилл, ты меня не узнаешь? Это я, Мартина. Ой, прости, я что-то тебя не узнал. У тебя голос другой по телефону». «Разве?» Она искренне удивилась. «Я хотел узнать, ты получил мою открытку?» Я попробовал догадаться по голосу, беременна она или нет. Никаких признаков стресса в ее голосе не было, но и особой легкости тоже не слышалось. Более того, она принялась задавать мне вежливые вопросы про день рождения и открытки, хотя я точно знала, что больше всего меня сейчас волновал вопрос, оплодотворил ли я ее одну из яйцеклеток, или предстоит мне по этому поводу провести ближайшие 30 лет в трауре. Я, естественно, не собирался спрашивать ее напрямую. Об этом и речи быть не могло. Она пыталась играть со мной, ну и пусть. Если бы она хоть раз в жизни видела, как беспощадно я играю в монополию, она бы поняла, что это бесполезно. Я вернулся мыслями к открытке и подумал, не притворится ли мне, что я от нее ничего не получал. Потому что на самом деле Мартину интересовало, прочитал ли я ее. И если да, проник ли в суть ее высказывания, понял ли, что она хотела сказать. Она желала убедиться, что запасной выход с табличкой «Недопонимание» для меня закрыт. «Да, я ее получил», — сказал я. Мне всегда хотелось послать открытку Климту, кому-то необыкновенному, призналась она. Я увидел ее как живую. Длинные светлые волосы упали на лицо. На лекциях она прятала лицо за волосами, как будто таким образом становилась невидимкой. Это была одна из тех немногих трогательных вещей, которые я в ней обнаружил. Кому-нибудь вроде тебя, Вилл. По-моему, очень красивая картина. А ты как думаешь? В ней столько страсти. У меня есть такая репродукция в рамке. Я на нее часами гляжу».